Когда-то этот комплекс строений, объединенных в единое целое, был гостиницей, а ее просторные подвалы служили винными погребами. Ее владелец был упрятан за решетку за неуплату налогов. Не прошло и года, как он скончался в тюрьме от сердечного приступа. Наследников у него не оказалось, и контрразведка Италии опередила местную мафию и завладела виллой. Она стала одной из дач контрразведки, называемых резиденциями. Вилла Тичино стояла на взгорье. Ее стремительные очертания словно говорили о том, что она совершает восхождение, оставляя внизу кристально чистое озеро. К скупо оформленному порталу вела каменная лестница, поднимающаяся параллельно зданию. Она насчитывала 40 ступеней и 4 площадки с перилами и брала начало от небольшого озера. Тамира нашла удобное место между валунами, норовящими скатиться со склона и преградить путь автотранспорту на единственной дороге, проходящей в 100 метрах от виллы. Эта часть возвышенности напоминала потухший вулкан, ни одного острого камня, на что Михей сдержанно отреагировал. «Нам везет!» Тамира делала записи в тетради, рисовала схемы, составила подробный план виллы и подъездного пути, но только с одной, южной части. Парни объезжали норовистые маунтинбайки, постепенно приближаясь и осваивая новую, восточную часть возвышенности. Тамира смотрела на них и в бинокль, и невооруженным взглядом, когда отстраненным, а когда с целью выявить фальшь, наигранность в поведении парней, одетых в шорты и майки с короткими рукавами. Она четко представляла, что наравне с ней, за Скобриковым и Наймушиным, наблюдают стояки из разведки, охраняющие генерала. Если даже они из подразделения карбинеров, относящихся к Министерству обороны, то наверняка сегодня же пробьют хорватских спортсменов, установят их личности.